Как только гость делал несколько шагов, это слово повторял попугай в клетке, висевшей на стене. Миновав переднюю и атрий, Митробий вошел в коридор галереи, там он увидел Аспазию и приказал ей доложить о его приезде Эвтибиде. Рабыня сначала была в нерешительности и колебалась, но актер настаивал. Аспазия боялась, что госпожа накричит на нее и прибьет, если она не доложит о Митробии. С другой же стороны, бедняжка опасалась, как бы Эвтибида не разгневалась, что ее побеспокоили. Наконец, она все же решилась доложить своей госпоже о приезде Митробия. А в это время, удобно усевшись на мягком красивом диване, в своем зимнем конклаве, где стояла изящная мебель, где было тепло от топившихся печей и чудесно пахло благовониями, куртизанка была поглощена выслушиванием любовных признаний юноши, сидевшего у ее ног. Дерзкой рукой Эвтибида перебирала его мягкие густые черные кудри, а он смотрел на нее страстным взором и пылкими поэтическими словами говорил ей о своей любви и нежности. Юноша этот был среднего роста и хрупкого сложения. На бледном лице его с правильными привлекательными чертами выделялись необычайно живые черные глаза. Одет он был в белую тунику с пурпурной каймой из тончайшей шерсти, что свидетельствовало о его принадлежности к высшему сословию. Это был Тит Лукреций Карр. С ранних лет он усвоил философию Эпикура. В его гениальном мозгу уже зарождались основы бессмертной поэмы, а в жизни он следовал догмам своего учителя и, не стремясь к серьезной глубокой любви, искал мимолетных любовных приключений, боясь себя обречь на горе и заботы, мучительные, ибо рано сердца, питаясь ими, с каждым днем все жгучий, покуда сердце не покроют трупья. Чтобы от старых стрел любви искать спасение в новых, как из бревна, клин вышивают клином, так быстро с кратковременного чувства срывая сладкий плод. Впрочем, это не помешало ему кончить жизнь самоубийством в возрасте 44 лет и, как все заставляет предполагать, из-за безнадежной, неразделенной любви. Лукреций, красивый и талантливый юноша, приятный, остроумный собеседник, был богат и не жалел денег на свои прихоти. Он часто приходил к Эвтибиде и проводил в ее доме по несколько часов. И она принимала его с большей любезностью, чем других, даже более богатых и щедрых своих поклонников. — Ты любишь меня? — кокетничая спрашивала юношу-куртизанка, играя кольцами его кудрей. — Я не надоела тебе? — Нет, я люблю тебя еще более страстно, потому что здесь неизменно одно. Чем полнее у нас обладание, тем все сильнее в груди распаляется дикая страстность. В эту минуту кто-то тихонько постучался в дверь. «Кто там?» — спросила Эвтибида. Аспазия робко ответила. «Прибыл Митробий из Кум». «Ах!» — вся вспыхнув, радостно воскликнула Эвтибида и вскочила с дивана. «Приехал? Проводи его в кабинет, я сейчас приду». И, повернувшись к Лукрецию, который тоже поднялся с видимым неудовольствием, торопливо сказала прерывающимся, но ласковым голосом: «Подожди меня. Не слышишь, разве, какая на дворе непогода? Я сейчас вернусь. И если вести, привезенные этим человеком, а я их страстно жду вот уже неделю, будут хорошими, и если я утолю сегодня вечером мою ненависть желанной местью, мне будет весело, и частицей моей радости я поделюсь с тобой». Эвтибида вышла из конклава в сильном возбуждении, оставив Лукреция изумленным, недовольным и заинтригованным. Он покачал головой и, задумавшись, стал прохаживаться взад и вперед по комнате. На дворе бушевала буря, частые молнии одна за другой озаряли конклав мрачными вспышками, а ужасные раскаты грома сотрясали дом до самого основания. Между раскатами грома как-то необыкновенно отчетливо слышен был стук града и шорох дождя, а сильный северный ветер дул с пронзительным свистом в двери, в окна и во все щели. Юпитер, бог толпы, развлекается, показывая свое разрушительное могущество, — тихо произнес юноша с легкой иронической улыбкой. Походив еще несколько минут, он сел на диван и долго сидел, задумавшись, как бы отдавшись во власть ощущений, вызванных этой борьбой стихий. Затем вдруг взял одну из навощенных дощечек, лежавших на маленьком изящном комодике, серебряную палочку с железным наконечником и с вдохновенным, горящим лицом стал быстро что-то писать.